Могу я поставить более точный диагноз?» 2-1-Б торопливо обежал Захару, на ходу меняя инструмент в сервозахвате. Компоненты встроенного диагностического компьютера задрожали под нагрудными пластинами. «У представителей твоей расы болезни печени не редкость. В большинстве случаев ваша кровь с высоким содержанием серебра оказывается лишенной кислорода из-за начальной степени привыкания к приему». «Эй, машина!» Деворонец сел, показывая богатырское здоровье, и схватил дроида за захват. «Ты что там мелешь о моей расе?» «Спокойнее, гад! Он не имел в виду ничего такого». Захара положила руку на кисть заключенного, и тот отпустил дроида. Она вновь обратилась к 2-1-Б. «Мусор! Почему бы тебе не навестить того, Трандушана, из палаты Б-17? У него опять температура поднялась, и мне что-то не нравится, его утренние показатели. Вряд ли он вообще переживет сегодняшний день». «Согласен», — дроид просиял. «В соответствии с программой, заложенной в меня в Государственной медицинской академии Ринала...» «Правильно, встретимся на вечернем обходе, ладно?» 2-1-Б помедлил, поиграв в уме с мыслью возразить, но потом удалился, оскорбленно пощелкивая. Захара проводила его взглядом. Неуклюжие ноги с несоразмерно большими ступнями прошли между рядами коек, стоявших вдоль палаты с обеих сторон. Только половина мест была занята, но и этого ей было много. Как главному врачу на чистилище, Захаре было прекрасно известно, что многие ее пациенты симулировали болезни, продлевая свое пребывание в медсанчасти, чтобы не возвращаться в общее поселение. Однако путешествие было не из коротких, и запасы подходили к концу. Даже с 2-1-Б перспектива по-настоящему экстремальной медицинской ситуации. «Вы в порядке, доктор?» Опустив глаза, она поняла, что Деворонец наблюдал за ней со своей койки, беззаботно поигрывая сломанным рогом. «Что? Вы в порядке? Вы что-то немного, ну, не знаю». «Я в порядке, гад, спасибо». «Эй!» — заключенный посмотрел вслед ушедшему дроиду-хирургу. «Это ведро с болтами. На мне потом не оторвется, как вы думаете?» «Ты о мусоре?» — она улыбнулась. «Поверь, он просто воплощение научной непредвзятости. Просто скажи ему о каком-нибудь неясном симптоме, и он уже не отойдет от тебя». «Вы действительно думаете, что мы почти прилетели?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Ты же понимаешь, как все происходит. Никто мне ничего не рассказывает». «Ага», — Деворонец покачал головой и хихикнул. На борту баржи ходило несколько прибауток, пользовавшихся у общего поселения неувядающей популярностью. «Уже прибыли? Они считают, это можно есть!» «Были самыми любимыми, но никто мне ничего не рассказывает, не менее». За несколько месяцев работы Захара тоже стала пользоваться этими присказками, к вящему неудовольствию начальника тюрьмы и надзирателей, многие из которых мнили себя представителями высшей расы. Захаре было прекрасно известно, что о ней говорили. Стражники даже не пытались ничего утаивать. После долгого пребывания в медсанчасти среди грязи и дроидов богатенькая девушка настолько привыкла к своему окружению, что стала предпочитать общество заключенных и лекарств своим товарищам, офицерам и штурмовикам. А после того случая, 2 недели назад, большинство стражников вообще перестало с ней общаться. Впрочем, она их не винила. Они держались закрыто от других и подчинялись некой общей идее, которую она находила тошнотворной. Даже заключенные, с которыми она общалась ежедневно, заметили, что она все больше и больше готовит мусора не как помощника, а больше как замену себе. Хотя официального ответа от начальника тюрьмы все не поступало, она думала, что ее отставка принята. Ведь она зашла в его кабинет и бросила рапорт прямо ему на стол. Она больше не могла здесь работать, только не после случая с Воном Лонга. «Возьмите девушку из состоятельной семьи королийских финансистов и скажите ей, что она ни в чем не будет знать себе отказа. Отправьте ее в лучшую школу со словами, что место в межгалактическом банковском клане уже ждет, а ей остается только не мешать своей судьбе. Утирайте ей нос, прививайте высокие ценности политики, культуры, воспитывайте в ней хорошие манеры и не заостряйте внимание на том, что остальные 99% жителей галактики по сравнению с ней испытывают голод, страдают от болезней и вообще не знают, что такое образование. Проникнитесь волей империи с ее своеобразным отрицанием всякой дипломатичности и постарайтесь не замечать крепнущих и удушающих объятий лорда Вейдера. А теперь пропустим 15 лет. Эта девушка, теперь уже женщина, решает отправиться на Риннал, чтобы заняться изучением, кто бы мог подумать, медицины, самой грязной из всех наук, которую лучше оставить дроидам из-за обилия крови, гноя и заразы. Вряд ли ее родители мечтали о таком выборе, однако было решено не чинить ей препятствий, в надежде, что это лишь юношеский максимализм, и вскоре юная Захара вновь займет свое место за семейным столом. В конце концов, она еще молодая, у нее полно времени. Однако все вышло совсем по-другому. После 2 лет учебы на Риннале в жизни Захары появляется хирург, в 2 раза старше нее, с морщинами на лице, побывавший в сотнях гуманитарных миссий за пределами планет ядра. Он и открывает ей глаза на истинное положение вещей в окружающей ее галактике. Обреченный роман завершается достаточно предсказуемо, но и после Захара не может забыть картину, которую ей в красках нарисовал хирург. Фреска ужасающей нужды и отчаяния тех, о существовании которых она не имела и понятия. Он рассказывает ей, что бедноты – бесчисленные миллионы из людей и других рас. Их дети гибнут от недоедания и болезней, а сливки галактического общества наслаждаются напускным неведением. «Можешь с этим жить», — говорит ей хирург в день их последней встречи, «но некоторые не могут». Как выяснилось, она тоже не смогла. После того, как многие гуманитарные группы отказались принять ее на работу из-за недостатка опыта, Захара решила пойти работать на империю, на что семья неохотно, но соглашается, ведь империя – известная величина. Однако, узнав будущую должность Захары, родители онемели, чуть не упали в обморок и в ярости затопали ногами. Их дочь не будет работать на имперской барже-тюрьме, такое бесчестие уже ни в какие ворота не лезет. «И все же вот я здесь», — подумала Захара, королева в своем маленьком королевстве, герцогиня пустых коек, госпожа постоянной боли в животе. Объект невольных страстных желаний сотни недовольных жизнью стражников и малоимущих штурмовиков. Раздатчик лекарств, поддерживающая жизнь в заключенных имперской барже тюрьмы чистилище, чтобы их навечно заточили в какую-то далекую луну-тюрьму. Ирония судьбы, конечно же, заключается в том, что через стандартную неделю, или когда там они доберутся до места назначения, она вернется к родителям, если не с протянутой рукой, то близко к тому. Мать фыркнет и усмехнется, брат съязвит, а отец от всей души обнимет. И через некоторое время, достаточное для наказания, ее вина будет считаться искупленной, и Захару примут обратно, в круг семьи, а пребывание на борту баржи станет тем, чем они его считали все это время, юношеским приключением, очаровательной историей для обедов с дипломатами. Вы не поверите, чем наша дочка хотела заняться в юности. Еще раз оглядев лазарет, Захара едва не задрожала от осознания неясности своей судьбы, но тут же отогнала это ощущение подальше. Однако, как и многие другие черты ее характера, ощущение тревоги не уходило без боя. Вместо этого в ее памяти всплыл образ Вона Лонга, окровавленное лицо человека, пытающегося сказать ей что-то через дыхательный аппарат, сжимающего ее руку обеими своими, умоляющего дать ему возможность в последний раз повидаться со своими детьми. Он действительно умолял ее привести их к нему, чтобы поговорить наедине. Мгновением спустя над ней нависла угрожающая темная тень. Она обернулась и увидела Джарита Сарториса настолько близко, что почти уловила запах его кожи. «Отдаете последние почести, доктор?» — молвил он тонкими, почти неподвижными губами. Лонга умер в тот же день, и Захара Коди решила, что это будет ее последний рейс на чистилище и в рядах империи вообще. Потом она свяжется с родителями и сообщит им, что возвращается домой. Захара не любила роскошную одежду и блестящие кристаллы, зато уж по ночам будет спать спокойно, а по вечерам будет обедать с высокомерными богачами и забудет обо всем, что произошло с Воном Лонга и Джаритом Сарторисом. «Тебе это действительно надо?» Захара помотала головой. В любом случае, она всегда считала, что у нее полно времени на раздумья, пока баржа не доберется до места назначения. Полно времени принять окончательное решение. Но сейчас двигатели остановились и стояли уже час. «Эй, доктор, мы уже прибыли!» — раздался с другого конца палаты голос заключенного. В этот раз Захара не ответила.